посессия ладан, я твоя печаль. Время пью остало, как уйду не жди. Крылья мои алы, на заре сожги. Пса моего не трогай, пускай свое доскулит. Слепыми глазами с порога, пусть обо мне глядит. Звезды найдешь над кленами, что нам стучат в окно. Плачь про меня миллионы, слез не закроешь дно. На краю огня ты оставь меня. Обожгу лепестки своей тоски. Улетит зола за пределы зла. На бумаге снег. Thank you. Thank you. freiwillig zu Opfern bereit ist, damit über sich das Ich hinausgelebt werden kann. Thank you. Thank you. que você está cá, mas que você não thank you.